сие украшение отослать для Елизаветы Федоровны, — говорит она, нащупывая замочек. Лиза серьезная девочка и не слишком увлекается драгоценностями. Но, может, оно и к лучшему. Тетушка говорила, что лучше его не носить. Пусть будет ей памятью, просто памятью о крестной матери. Колье соскальзывает с шеи в ладонь. Нелли отерла злую слезу. Что происходит, наконец? Княгиня! Опять память княгини! У нее и сил уж нету пробовать вновь. Пробовать вновь бесполезно. Как бы смеялся сейчас над Нелли Венедиктов. Впрочем, он сам дурак. Не догадался до такой простой вещи. Негритянка Настасья Петровна была женою княгининого дяди, но своих детей они не имели. Кровного родства нету, одно свойство. Нелли видит княгиню, потому что только с нею может связать Нелли драгоценность. Словно кто-то выстроил перед Нелли стену, и хочется колотиться об нее головою с отчаяния, покуда не треснет что-нибудь из двух, стена или голова. Вот оно, колье с его загадкою, а она беспомощна, как человек перед книгою на незнакомом языке. Только ей, Нелли, негде сыскать толмача. Нелли плюхнулась с размаху на кровать и отчаянно зарыдала. Скоро лицо ее распухло от слез, сделалось невозможно дышать через отекший нос. Нелли колотила руками, ногами по постели так, что летели перья. Не были сие приличные слезы, а какой-то ребяческий рев, как не ревовала она с 5 лет, когда обнаружила, что на псарне утопили весь помет. Все 6 щенков оказались какие-то не такие. Иногда Нелли кусала себя за руку, чтобы унять невозможные эти звуки, но помогало мало. Вовсе незачем было отцу Модесту пускаться ей на помощь, не из чего всем хлопотать, ни к чему ехать так далеко. Все поверили в ее, Нелли, силу, все ждали от нее дела. Венедиктов будет и дальше пакостить людям, а она, Нелли, безопасней для него бабочки, севшей на плечо. Дверь отворилась, и кто-то вошел. Вошедший был один, и в этом заключалась какая-то странность. Это и заставило Нелли поднять голову. Держась рукою за стену, на пороге стояла Арина. Лицо ее было синюшно-бледным, а вертикальная складочка между бровями казалась вдвое глубже обычного. Вихрь смел Нелли с постели. Она сама не заметила, как перелетела через комнату и подхватила княжну под свободную руку. Что случилось? Испуганно выдохнула она. И впрямь должно было случиться что-то важное, страшное, быть может, чтобы заставить девушку идти на больных ногах. — Тебя лучше спросить, — выдохнула Арина, устраиваясь в своем излюбленном кресле. — Я снизу услыхала. — Счастье твое, что у меня слух самый хороший из наших охотников. Больше никто не слышал, а уж я выждала, покуда уйдут. Чего ты ревешь? Ты что, малое дитя? Ты не понимаешь, — отирая слезы, отвернулась Нелли. — Понимаю, что беда с тобой приключилась. Арина усмехнулась. — Не понимаю, как взрослая почти девушка не может себя сдержать. Тебе ведь 12 годов, не меньше? — Ну, 12, и что? Нелли обиделась. — Все забываю. Ты ведь в настоящей России живешь, — заметила Арина примирительно. Краски постепенно возвращались на ее лицо. Неженки вы там. Ну да понятно. Будь я неженкою, — возмущенно возразила Нелли, — я б не ночевала в черных избах да на постоялых дворах. Знаешь, сколько я за последние месяцы спала среди тараканов и клопов? И блох! Княжна расхохоталась. Самое по себе и не обидным смехом, но слишком уж было ясно, что справедливые вполне слова Нелли, ну просто ужас, до чего ее насмешили. «Под крышею среди людей!» — наконец выдохнула она. «Господи помилуй, да чего ж вы смешные российские!» «Не обижайся, просто очень уж в тайге все по-другому. Вот ведь Модест, отец Модест, и нарочно обучался среди вас жить. А знаешь, он сказывал, чего ему, по первости, самое трудное было. А ты расскажи. Нелли уселась на мягком ковре рядом с креслом Арины. Недавняя неудача уж не казалась такой страшной. Деньги он забывал. Княжна улыбнулась. Ну, без кошелька уходила из дому. В городе. Сколько раз ворочался, покуда не привык. Понимаешь, мы не можем забыть огниво, не можем забыть труд. Нож никак не забудем, ни за что. Вот ты можешь без огнива ехать лесом? Могу. А отчего? Просто ты знаешь, что куда б ни ехала, доберешься до села или сторожки, хоть бы за сутки, до людей доберешься. А уж у людей огня занять не трудность. Где люди, там и огонь, так ведь? А у вас в тайге люди без огня живут? У нас их, может, и вообще нету. За месяц можешь никого не встретить. Порох, нож, огонь. Все это первая для нас необходимость. А вот деньги нам нарочно надо бы набрать. В особых случаях. Не так уж и часто. На каждый день тут все свое. Дичь, ягоды, орехи. Наша жизнь не от денег зависит. Вот ты сказала давеча, тараканы, мол, блохи. А для меня ты неженка, потому что не задумывалась ни разу, будет ли ночью крыша над головой. А уж с тараканами она или без? Пустяк. Трудно сие сразу понять. Нелли оглядела уютную горницу. И вон куклы у вас какие богатые были в детстве. Мои так нянька из тряпочек шила. Только одна и была с головой из фарфора. Да и та, если сравнить, чурка-чуркою. И ковров таких даже у маменьки в будуаре нету. Роскоши-то у нас, может, и больше. Китай ведь близко. Только вокруг-то тайга. Она ведь живая. Никогда ее человек не приручит. Извести тайгу можно, приручить — нет. Всегда опасной она останется. Когда б мы ее слушать не умели от рождения, разве б мы выжили? С тайгою надо заедино быть. Вот тебя, например, ночь в лесу застанет. Как ночевать-то будешь? Как-как? Попону постелю, — гордо парировала Нелли. Так от земли хлад идет опасный телу, даже летом, а попона из кошмы, она толстая, да и змей отпугнет запахом. Значит, тебе для ночевки непременно попона нужна. Княжна вся развеселилась, а без попоны не поскачешь? Ну, не знаю, можно веток наломать еловых. Хлопотно, Арина сморщила нос. А вот бурелома всегда вокруг бери не хочу. Надобно поболе сгрести, да кострище разжечь. Ну, костер костром, а спать-то на чем? Подождешь, покуда догорит. Потом угли сметешь, ты ложись себе, спи, земля прогрета. Знаешь, тепло как, до утра не остывает. Много чего знать тут надобно, как воду сыскать лозой, какие травы есть можно. Так что стряслось-то с тобою? Не могу я тебе сказать. Нелли запоздала, всхлипнула. Тайна, да не моя. Не выходит у меня кое-что. Никак не выходит. А очень важно, чтоб вышло. Эх, пожить бы тебе тут. Набралась бы терпения. Выжди. Может, не с того конца подходишь, а? Остынь и не унывай, Ленушка. Сестрица моя десятиюродная. Последнее это дело.